Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня у нас 9 сентября 2015 года. Канал «Артподготовка», программа «Плохие новости». Я Вячеслав Мальцев, со мной в студии Эдуард Бабаджанян. У нас прямой эфир. Мы вещаем из Саратова, с Волги, из России. Вячеслав, Эдуард, добрый вечер. Мне нравятся ваши передачи. Мой лайк. Спасибо. Спасибо. Олег пишет, что... Извини, вот я, знаешь, тональность была такая, как в этом... Как же это? Передача по радио была, где только слышно по улице где-то одинокая бродит гармонь. Помнишь, как там музыкальная передача? Вот там, да. Там зачитывали письма слушателей вот в таком ключе, в очень добром. Вот это вот, здравствуйте, мне очень нравится, там лайк и так далее. То есть такой кто-нибудь послушает, подумает, что мы здесь говорим там, я не знаю, ну, о чем-то, о чем-то хорошем. Да, у нас плохие новости. Ну, нравится-то не новости, а передача. Да, это я понимаю. Конечно, конечно. В продолжение вчерашнего разговора про Артем, Олег добавляет. Артем, шахтерский город, стоит на заброшенных шахтах. Хорошо, что еще не весь провалился. Не дай бог, конечно. Но это, кстати, очень большая проблема, мы видим. То есть в Советском Союзе многие вещи делали, исходя из того, что вот мы сейчас сделаем, но дальше-то мы будем жить лучше, дальше мы там эгегей, да, свершения какие, а потом мы это там как-то улучшим, куда-то мы это там все уберем, но потому что мы будем очень богаты, очень сильные, у нас будут технологии, а потом раз, когда все раз украли, и кто будет это делать? Никто. Там вот валяется какая-то плавиковая радиоактивная кислота, то есть, ну представляешь, какой бред, плавиковая кислота радиоактивная. Тут города на шахтах стоят, как вот, это же не первая дырка-то. Да. Поэтому, конечно, жутко все. И это проблема, которую нам придется решать, потому что мы понимаем, что путинцы ее только вглубь загонят. Арсеньевским учителям выдали бланки, в которых они должны подписаться на перечисление за один рабочий день на празднование Дня города. Ну, нормально, да, субботник. Прикольно. Такой. Привет из Беларуси. Вот пишут нам, что у вас в анонсе программы идет описание на русском, ну там на английском и украинском, да. Просьба писать еще и на белорусском. Ну, там просто ограниченное, ну как сказать, место для писания. Ну, мы попробуем, да, писать на белорусском. Логично. Вот Николай Рощин нам, ну, уже писал, мы про это говорили, про проект прямой демократии, да. И вот он там много чего разворачивает, что делается, но это как бы вопрос не к нам, да, а вопрос ко всеобщему обсуждению. Да, если, конечно. Николай, если вы хотите, так сказать, привлечь к обсуждению, как вот эта схема электронной демократии... Это я понял, так, то письмо, которое ты мне переслал. Да. Ну, он и раньше писал, мы и говорили про это, что нужно организовывать, прежде всего, некую площадку, да, то есть вот вы организуете площадку для обсуждения вот этого всего и формирования, а мы ее, значит, ну, как сказать, продвигаем, да, здесь говорим, вот приходите, давайте обсуждать прямую демократию и так далее, и так далее. У нас, кстати, и групп есть много, и ребят поддерживающих, которые могли бы поддержать, поэтому от вас требуется, ну, как сказать, ссылку, да, дать, а мы ее дальше... Да, площадка, да. Будем на которой такие идеи... То есть мы не можем ее втроем, там, вчетвером родить. Естественно, обсуждаться, да. Вещь. Ну, да, главное, наверное, это все-таки не только взять вот эти ключевые идеи, но и как какие-то, основу, да, какие-то престижные должны быть, потому что, ну, дьявол в деталях, конечно, есть ключевая идея, но как ее реализовать... необходимо обсуждать с большим количеством людей, которые могут выявить нюансы, которые мы не видим. Ну, в силу, так сказать, какой-то оторванности или нахождения над процессом. Все-таки нужно внутри процесса находиться иногда. Тут вот пишут, у ребенка папа украинец, мама сибирячка. Ребенку в школе угрозы. Пишут ВКонтакте, так как ненавидит хохлов. Вот думаю, учителей подключать или самим разобраться. Ну, не знаю, как это все происходит, как это сейчас Ну, вообще, когда дело касается людей, самое главное снять проблему, не там покарать порог, да, а когда касается детей, все-таки главное снять проблему. Ну, не знаю, мне кажется, действительно нужно кого-то подключать, общественность. Самим разбираться, наверное, не стоит. Ну, надо просто... Ну, нужно и самим разобраться, конечно, еще кого-то подключить. Да, извини, я перебил. Нет, просто взять этих, ну, как вот... Ну вот у нас там всякие же есть Матвиенки и прочие, прочие. Но вы их тоже ненавидите, раз вы, так сказать, Путина любите. Ну так и скажите. Ну вы не, ненавидите Валентину Матвиенко, да? Ну, я понимаю, раз по будет. Национальному признаку. Там их полно, вон, каждый второй у нас. Тимченко, да? Это украинцы могут сказать, как словами Высоцкого, да, про Россию. Там на четверть бывший наш народ. Угу. Да. Ну да. С революционным приветом, Ольга и Иван из Иркутска. Носим майки, слушаем самые разные к ним комментарии. Еще хотим на бюллетене выборов губернаторов написать красным «Все нах». Ну а что это даст? Ничего же не даст, что, если напишут. На выборах всегда такое существует. Ну, люди пишут, иногда рисуют даже, иногда такие картины видишь. Нет, ну на самом деле, вот у меня сейчас абсолютно негативное отношение к выборам, к любым. То есть они ничего не дадут, ничего не решат. Мы ждем того момента, когда все опустится на дно и можно будет сделать революцию. Безболезненно, бескровно. А выборы, ну, это так, это затягивание процесса, это попытка, вот все опускается, раз, так, за что-то там зацепился, там, как собака на паркете, да. Вот напишите через весь бюллетень за Путина, и интересно, они его посчитают или не посчитают, да? Ну и Кузьмичу пишет, спасибо, Бастрыкина, как всегда. Про Бастрыкина поговорим сегодня, конечно. Кузьмичу спасибо, как спасибо. Всегда. Спасибо всем. Всем, кто нас поддерживает. Да. Новости, да? Да. Ну, это хорошая новость, как ни странно. Вот сегодня в Тюмени прохожий спас выпавшую из окна 6-летнюю девочку. Девочка осталась дома одна, спала она, увидела, что бабушки нет, залезла на окно, стала звать бабушку, слетела с окна, и вот ее поймал прохожий. Но, как помнишь, там в Америке там этот... клоун цирковой мальчика поймал с 14 этажа, тот упал. Помнишь, это закон парных случаев. Потом этот же клоун ровно через 2 года шел по этой же улице, и этот же дебильный мальчик, повзрослевший на 2 года, выпорхнул снова из окна, и он снова его поймал. Ну, то есть вот такие, да? Мне сразу напомнил день сурка, я подумал, что этот прохожий может быть... Да. Он просто идет и как так. Помнишь, мне с дерева, поймать, с дерева, да? Раз, да, поймал, да. Я тоже допускаю. А вот в Омске 25 августа, вот если бы этой новости не было, то мы и другую бы не узнали. Скончался тот мужчина, как его фамилия-то? Кузнецов его, Владимир Кузнецов. Звали его. Тот, который поймал ребенка 16 марта, помнишь, мы говорили, когда папа-наркоман выбросил 3-летнюю малютку из окна, думая, что там газ и так далее. Вот этот человек поймал его, но вот пишут специалисты, что стресс был такой силы, что вот он как-то не справился. У него больное сердце было 25-го, он умер. Ну, вечная память, приличный человек был. А вот в Курске горожане пытались линчевать трансвестита. Вообще новость какая-то. Вот ты знаешь, в последнее время какие-то космические совершенно новости. То есть вот, причем по-разному, разные средства массовой информации по-разному пишут. Трансвестита, дилетанта едва не повесили на колготках в Курске, пишет собеседник. То есть дилетанта, а есть профессионалы, да? Ага. Вот, а значит, новости.ком, в Курске на криминогенной детской площадке спасли трансвестита, повешенного гомофобами. И вот новости ровно на две половинки делятся. Вот по поводу этого. Одни пишут о том, ну как стакан наполовину пустой, стакан наполовину полный. Одни пишут о том, что трансвестита повесили, а другие пишут о том, что его спасли. То есть вот акценты разные устанавливаются. Но никто не сделал такой акцент. Оказывается, на этой площадке постоянно кого-то насилуют. То есть там происходит изнасилование. И уже люди к этому привыкли, что там постоянно кто-то орет «помогите», а здесь орал мужик, наверное, поэтому удивились, вышли, он на колготках висит. И я тут вот просто проанализировал, то есть там постоянно хватали каких-то женщин, насиловали, идет трансвестит, решили, что это женщина, его хватает, а это мужик. Ну и в результате вот, то есть я не думаю, что это какие-то гомофобы, это как раз, наверное, те, которые тут там постоянно упражняются. То есть, ну, они как спокойно, представляешь, город Курск, оказывается, в нем можно спокойно кого-то на какой-то детской площадке изо дня в день насиловать, и все нормально. Такая вот замечательная у нас, такое государство, да? Да, вот женщина в Петербурге избила насильника молотком. Ну, вот видишь, как хорошо. Вот если бы на площадке там все ходили с молотком, они, может быть, тогда отбивались. 2000 россиян не могут покинуть Египет из-за песчаной бури. Вот. А в Казани режим чрезвычайного положения введен. Я только не понимаю, почему уже давно кончилось все. Ну, то есть у них был ураган. Вот. Мы позавчера о нем рассказывали. А вчера они ввели режим чрезвычайного положения. Перед выборами на всякий случай. Наверное, в общем-то. Движение на железнодорожном переезде в Тверской области, где товарник смял легковушку, полностью восстановлено. Тут вот пишут, да насильник и орал. Имеется в виду с трансвеститом, напал и кричал потом. Да, вот видишь, опять пошли у нас на железной дороге аварии, смял легковушку, поезд слетел. И самое интересное то, что пишут. Опять он вылетел на переезд. Конечно, вылетел на переезд на запрещающий сигнал. Как можно? У них переезды оборудованы вот этой штукой. Как можно перелететь ее на «Жигулях», а? Или он должен ее объезжать как-то хитрообразом, ну, чтобы специально ее вылезти, ну, на, да, эту. Да никак ты ее не объедешь, они там поднимаются полностью. А, ну понятно. То есть да, сейчас опять вот та же самая ситуация. Трут уши, что мальчик виноват, да? А вот на Урале тоже слетели вагоны, несколько, 4 вагона слетело, и опять радость, вагоны с газом снова не слетели. Вот второй раз повезло, тогда газовые вагоны не слетели, и сейчас опять не слетели, хотя они тяжелее, и вот удивительно. Ну, то есть это такая какая-то... сказать чудо, да, и сразу вспоминается Фредди Крюгер, когда, помнишь, он говорит, не, парень, я в чудеса не верю. Так и мы тоже, как тот Фредди Крюгер, не сильно верим в чудеса, поэтому надо ждать, когда цистерны слетят. То есть сейчас уже совершенно очевидно, что это вот будет, потому что, мы понимаем, изменился сезон, вероятно, изменилась нагрузка на рельсы, да, и сейчас вот по осени начнется тут рок-н-ролл. Метро вот тут тоже какая-то произошла авария. Вторая вот за неделю авария подвижного состава, что наводит на определенные мысли. Снова сломалось, и очень долгий сбой был, и как раз в час пик на фиолетовой ветке. Так что в метро все только усиливается, геморрой, и, соответственно, не надо быть Вангой, чтобы понять, что вот та авария, которая была, она еще не самая страшная. Они говорят, это самая страшная авария в метро. Самое страшное, если они ничего не сделают впереди. Мальцев, не хрусти микрофоном. Как это? Так. Попробуем вот так. Вот меня тут ругают за микрофон. Вот ты мне не дал показать. Я смотрел новости России 24 и очень сильно ржал два дня назад, потому что абсолютно все новости, которые были с места, такой лающий звук был, совершенно ничего не понятно, показывает, тут губернатор Саратовской области, да, такой лай стоит, потом УВЕК показывает, там что-то празднуют, и тоже лай стоит. И вот я Эдику сказал, представляешь, вот мы тут вдвоем с тобой, и нас ругают за звук, а там их 200 харь, у них миллионные бюджеты, и они не могут наладить звук. Почему? Потому что это техника. В Миассе погибли двое мотоциклистов на Тургоякском шоссе. Авария. Да, страшная авария, фотография... Такая, двое проскочило, а двое не успели. Вот так мотоцикл разнесло. Но сразу вспоминается фраза, помнишь, как говорит, мотоциклисты, как вампиры, в зеркалах не отражаются. Mm-hmm. А здесь вот лобовое столкновение было, то есть водитель не заметил мотоциклистов, которые ехали навстречу. Ну что ж, надо быть внимательнее. Ну, мотоциклистов действительно очень много стало. Сейчас будет жуть. Вот. Следующий год, я думаю, вообще будет чудовищный по вот этим авариям. Но... На Алтае, да, инспектор ДПС застрелил пассажира. Вот. В Москве онкобольные покончили. Не понял, стоп. И все? Да, ну как это уже классическая такая, да, классическая новость, да. Сюжет дайте. Да. Это не сюжет, что вы сказали. Давайте сюжет. Давай. Что получилось, да? Нет, как ну это? Сюжет такой. Я так понимаю, водитель не подчинился, не остановился. А инспектора гнали машину, догнали и застрелили пассажира. Ну, как они утверждают, он вел себя как-то неадекватно и так далее. И тут возникает сразу вопрос такой, который, он давно уже возник. Какие права, так скажем, я понимаю, что есть закон о полиции, но с точки зрения логики имеют инспектора дорожного движения в отношении пассажира. Ну вот, к примеру, я пассажир автобуса или там троллейбуса еду, раз до меня докапывается полицейский дорожной службы, что-то от меня требует. Да пошел он нахер, этот полицейский дорожной службы. Какая разница между тем, еду я там в трамвае, троллейбусе или в автомобиле в качестве пассажира, если я не водитель и не надо отдавать права, дышать в трубку и так далее, понимаешь? Вот в чем дело. Да, я с тобой тут согласен. Сюжет, конечно, очень странный. И это повторяющийся сюжет. Ты обрати внимание, повторяются вот эти события. И я понимаю пассажиров, которые негодуют по поводу того, что им какие-то претензии предъявляет там инспектор дорожно-патрульной службы. Да, ну, предъявляет и водителю. Ну там арестовывают транспортные средства. Я при чем? Я пассажир. Ну тут еще таких пассажиров появилось, как вот недавно, да, взяли, перестреляли, там из ДНР приехали. Может быть, они тоже уже напуганы, там полез в карманы, конечно. И его нет, нафиг. Нет, да это понятно. Это понятно, и мы говорим о том, что будут развиваться эти события, и что часто инспектора дорожно-патрульной службы, они задерживают преступников реальных. Но вот грань вот эту все равно нужно как-то обозначить. Причем она законом должна обозначаться, а не подзаконными актами. То есть до какой степени, то есть когда есть какая-то власть надо мной у него, да, что входит в его юрисдикцию, так скажем. Ну, я считаю, что им вообще дорожной службе не надо оружие иметь, да нафига оно им. Но они штрафы выписывают. У нас исторически дорожно-патрульная служба при помощи выстрелов останавливает автомашины. Да? Они у нас почему-то иным путем не останавливаются. Во всем мире есть масса других вариантов, как остановить автомашину. Да и не надо его останавливать, ты же его уже знаешь. Да? Да он же на дороге, грубо говоря. Это уже сейчас все просматривает. Не знаю. В Москве двое онкобольных покончили. Да, звук никакой. Что-то люди жалуются на звук. Что-то у нас с микрофоном. Не знаю, сейчас если дотронусь, то все полетит. Ну, да. Ладно. Я не знаю, что с микрофоном. Я проверял вроде перед началом. Опа. Ну, давай еще раз. Это, скорее всего, одежда, которые прикрепляются. Сейчас все просматривается. Да. В Москве двое... Ты говори. Звук. Скажи, я хоть услышу. Раз, два, три, четыре, пять. У нас с микрофоном. Да нормально все. Нормальный звук. Это нормальный звук, я не знаю. У нас такой всегда. Да. Че, неужели что-то не то? Вот. В Москве снова двое онкобольных покончили с собой. Такие они, видишь, у нас пачками как-то получается. А вот время Минздрав установил новые рамки приема у врачей, временные рамки. То есть первоначальный прием, тут вот интересно, пишет, первоначальный прием у педиатра 15 минут, у врача общей практики 18 минут, невролога 22 минуты, отоларинголога 16 минут и так далее. То есть, а следующий прием должен быть 70-80% от первоначального. Вообще, конечно, ну, что тут можно сказать? Наверное, это не очень хорошо, когда устанавливаются временные рамки. Значит, если он, врач, эти временные рамки будет перебирать, значит, он будет стремиться компенсировать за счет других и так далее. То есть, врач общей практики 18 минут, а он за это время еще должен все выписать. Все рецепты должен написать. Uh-huh. Вот представь, старый человек, он ему должен написать 10 рецептов. И что, это за 18 минут? Да что, они охренели, что ли? У нас медицина скоро, как помнишь, в книге «Школа» у Гайдара, да? На всю медицину канистра йода, да? Да. Вот ты придешь, а там канистра йода стоит. Ну, вот так в армии всегда был, да, сидит лысый фельдшер, у него палка с этой, с тряпочкой на этой, на палке, он туда в трехлитровую банку только с марганцовкой у нас было, раз, ткнул в школе сержантского состава, дал ему там, он намазал, все, вот у него была банка с таблетками, он туда руку запускал, давал тебе таблетку, и банка вот с марганцовкой. Так, в Красноярске на мужчину, осматривший будущее место работы, упали шлакоблоки. Ну, все, и мужика прибило. Так что вот, когда приходите на новое место работы, нужно остаться живым. Главное, тут как у солдата, первый день, первый час даже продержаться. Помнишь, там же на войне самый главный у солдат первый час, если выжил, то уже... Так у нас, как на войне, видишь, с работы. И вообще все новости у нас, как на войне. На первенстве планеты по художественной гимнастике в немецком Штутгарте произошел скандал. Во время церемонии награждения победителя турнира россиянки Маргариты Мамун, а также занявшей второе место Александры Солдатовой, организаторы соревнований дважды перепутали российский гимн. Вчера утром это было в Лас-Вегасе, а вот к вечеру это было уже в Штутгарте. Это в киселевские СМИ считают, что это там засада, провокация и так далее. А я считаю, что это знамение. Это самое натуральное знамение. То есть вот этот гимн Российской Федерации, так называемый Михалковский, ну, перепутали три раза за один день. Ну и что это? Что за знамение-то? Ну как, ну, а патриотической песни Глинки вместо этого звучало. Ну, наверное, это как-то связано с тем режимом, потому что, вот, конечно, гимн Михалкова, он полностью отражает, вот, как ментально, что ли, вот, этот путинский режим. Потому что он такой какой-то синтетический, он не настоящий. Там о любви к родине, там о предках, а чувствуется фальшь вот эта вот, она чувствуется в этом гимне. Да Михалкова всех предков изничтожили наших, в том числе. Ну да. Королева Великобритании Елизавета II, ну или 11-я, как ты говоришь, да, побила рекорд по продолжительности пребывания на троне страны. 63 года, 7 месяцев и 2 дня, вот сегодня вечером. Ну, молодец, что можно сказать. То есть она королеву Викторию переплюнула. Представляешь, вот викторианская эпоха всегда, ну там самая длинная такая громада вообще в истории человечества. А вот теперь Елизаветинская эпоха длиннее викторианской. Удивительно. Вот она поблагодарила. Вот она стабильность-то. А? Вот она стабильность. Не то, что у нас. Да, вот, ну, что можно сказать про Елизавету? Вот меня спрашивают. Счастливый человек. Почему счастливый? Потому что, во-первых, долго прожила, счастливо прожила. Но самое главное, это человек без паспорта. Понимаешь, вот как можно счастливо жить без паспорта? Вот посмотри на Елизавету II и сразу увидишь, как вот счастливо можно жить без паспорта. Вот так бы всем жить без паспорта, да? Основатель крупнейшей социальной сети Facebook Марк Цукерберг возглавил рейтинг так называемой новой элиты 2015 года по версии американского журнала Vanity Fair. Ну, вот ты знаешь, я понимаю, что это их как бы журнал и их рейтинг, но я с ними абсолютно не согласен. Цукерберг ни на что не влияет. Он не может быть там самый влиятельный. Он может быть самой фигурой, которая повлияла на там чего-то, на продвижение человечества. Да. Вот, но сейчас он не влиятельная фигура. То есть то, что ты мог, ты уже совершил, да, создал песню, подобную стону, и духовно навеки почил. Все, нет Цукерберга. Можно про него забыть. То, что он там какие-то бабки получает, ну, это и должны в Форбсе мерить, у кого там больше бабок, у кого меньше, какое влияние. Он что, на этот Facebook может влияние оказать? Он может его закрыть, открыть, что может с ним сделать? Вот он особо влияет. Ну что, может Facebook закрыть? Да? Facebook его закроет, Цукерберга, ну, гораздо раньше. Поэтому это какая-то фигня, честно. Да, и никто же не бегает к нему консультироваться по Сирии, там, по другим проблемам, по миграции. Сиди и бабло считай, влиятельный, блин. Обама не планирует встречаться с Путиным во время сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Ну да, тут видишь, такая вот ситуация получилась, что представители Белого дома, да, заявили, что не будут пока, так сказать, встречаться. Ну, мы, собственно, это и прогнозировали, но все-таки был расчет на то, что Обама так вот он как бы всегда необычно поступает, против ветра, так сказать, идет. И здесь думали, а вдруг чем черт не шутит? Ну, с точки зрения обычной политической логики, конечно, нет. С точки зрения того, что его там обзывали обезьяной, он, конечно, сильно заточился. И, в общем, было очевидно, что 99%, что он не будет встречаться. Еще обезьян, ладно, земляным червяком. Ну да. Песков подтвердил возможность встречи Путина с Берлускони в ближайшие дни. Они могут обсудить не только тематику российско-итальянских отношений, но и ситуацию на международной арене. У меня вопрос, а кто такой Берлускони? Ну, Берлускони, помимо того, что это... бывший премьер-министр, это не главное. Главное это то, что это представитель и, наверное, один из главных представителей так называемого списка Джели. Тот человек, который был в руководстве ПИ-2, ложи, Пропаганда-2, понимаешь? Угу. Разогнанная, единственная, наверное, масонская ложа, ну, кроме тех, которые в 19 веке там американцы разогнали, и там народ получил бешеные 40, да, вот, наверное, в 20 веке, я не помню, что какую-то ложу еще, кроме Сталина, который там ловил там эту полярную звезду, там, и так, ну, не Сталин, в смысле, его эти ребята, а так я имею в виду, вот, чтобы в обозримом прошлом, и чтобы это был достаточно демократический режим, это единственная ложа, которую... разогнали, но ты же понимаешь, что нельзя разогнать масонскую ложь. Можно сказать там, мы вас вот разогнали, да, а как, куда, их что, всех пересажали, они все здесь, вон Берлускони премьер-министром был, и, наверное, свят место пуст не бывает, если была пропаганда 2, то не факт, что нет сейчас пропаганды 3, 4 и 8, да, и что мы просто об этом не знаем. И ты видишь, когда у Путина тяжелая ситуация, у него два помощника, Берлускони и Киссинджер. А это ребята, которые решают вопросы, мы знаем как, именно через масонов. То есть сейчас я так понимаю, что перед поездкой в Америку, вот он хочет пообщаться с Берлускони, для чего? Для того, чтобы тот своим масонским каналом каких-то чертей там дернул. Ну, то есть, чтобы заручиться поддержкой или хотя бы, чтобы они не мочили. А вообще, что он в этих масонах-то нашел? Я так думаю, просто он как разведчик, да, хочет все время в тайных организациях каких-то участвовать. Ну, ему же на кого-то надо опираться. Сюда он заносил бабки, насколько я понимаю, в достаточно большом количестве. Берлускони... Наши бабки масонам отдали? Да, конечно. Берлускони участвовал в покупке многих акций российских предприятий. Мы это знаем. Ну, а теперь, наверное, спрашивает там, братан, что там, как там наши бабки поживают, и что мы за это получим? Я примерно знаю, что он ответит. Ты сам во всем виноват, он скажет. Да, конечно. Я думаю так. Но он скажет это не впрямую. Ну, зачем да. Берлускони? Мы тут за тебя, а ты да. Вот еще и вон что, да. А ну, мы уж да. И так, а ты и нам тут облом. Да ты же понимаешь, мы же не все можем. Хотя да. Все, но не все. Да. В общем, попался, охмурили эти ксензы бедного Казневича. Сельхозпроизводители устроили столкновение с полицией в Брюсселе, сообщает Интерфакс. Ну, они уже несколько дней просто вот каждый день они устраивают на площади Шумана. Там шум на площади Шумана, кидаются сеном. А наши не кричат, что это они, чтобы... поддержать кричат, Россию. Конечно, конечно. Нет, они кричат, что это они борются против санкций, хотя абсолютно все эти фермеры говорят, ну да, там вот санкции, которые включили там вместе с Путиным, они там как-то там на несколько процентов нас, может быть, подопустили. Да ладно, у них же, они так на дотациях, им просто выплатили еще дополнительно, в два раза больше. Там же не все, там же не только люди там с Франции или там с Бельгии. Да. Там приехали из разных мест, даже из Болгарии, там на тракторах приехали, на тракторе Беларусь, там приехали из Болгарии. Ну, понимаешь, конечно, вот даже с точки зрения киселевской пропаганды, ну, не очень это, так сказать, нет тут фактического материала о том, что вот фермеры бастуют из-за того, что им плохо, из-за того, что там какие-то санкции. Те проблемы, которые сейчас в Европе, они даже их соотнести с этими санкциями невозможно. Это другого порядка проблемы. Это глобальные проблемы. А санкции – это херня на постном масле. Ну, в процентном отношении, если посмотреть. А вот детский фонд ООН ЮНИСЕФ заявляет, что детская смертность сократилась в половину за 25 лет. Да, вот представляешь, за 25 лет везде сократилась в половину, а в России не сократилась вообще, а даже увеличилась. Если смотреть 25-летний рубеж откатиться назад, за последний, там, вот 2013 было 7,4 на тысячу, то есть 2013 8,2, а 2014 7,4. Ну, на самом деле, это, конечно, липовые цифры. До этого было 9, и как-то оно долго шло 9. Но я возвращаюсь к Советскому Союзу, где больше 2 на тысячу не было вообще никогда. Да? Вот. Но мы же знаем, если открыть интернет, страшно это читать, но огромное количество чатов, в которых рассказывают, что делать, если вам в роддоме не отдают умершего ребенка. То есть консультации такие. Это прям тысячи страниц консультаций. Переписываются люди, у которых умер ребенок, которому не отдают. Почему не отдают? Ну, потому что его не зарегистрировали. Почему его не зарегистрировали? Потому что нужно цифру вот эту с 8,2 на 7,4 снизить. Хотя ни та, ни другая не действительны. То есть потом будут еще больше не отдавать, потому что же ее еще надо понижать, эту цифру. Вот и все. Иран и Греция согласились открыть воздушное пространство для пролета российских самолетов с гуманитарным грузом в Сирию. Да, вот что-то мы с тобой... Гуманитарный груз – это пули, гранаты? Я не знаю, что это такое, но вот Турция... заявила, что не получала запрос на пролет российских самолетов в Сирию. Не хочет они летать над Турцией. Представляешь, хотя... Турция – это самый короткий путь. Ты знаешь, самое короткое расстояние между двумя точками – это прямая. Ну, тут я тебе как математику не открою. так сказать, Америку, почему-то они готовы лететь через Грецию и потратить горючего побольше на несколько тонн и лететь на час дольше, да? Или через Иран и тоже лететь еще больше, чем на час дольше. И с большими рисками. Да, и с большими рисками, потому что придется потом лететь через Ирак, и есть возможность, что тебя собьют, чем лететь через Турцию, где никаких рисков сбивать никто точно не будет. Но вот то, что мы говорили вчера, есть шанс и был прецедент, что могут посадить самолет. А они этого не хотят. Вот что же они везут в этом самолете, что они так ссад, что его в Турции посадят, а? Вот я не знаю, например. Ну, если оружие, ну, посадили в Турции самолет. Ну, оружие там, ну, забрали это, ну, и хрен с ним. Понимаешь, по большому счету, ну, там будет крик. Ну, да. Они же не скрывают, что они оружие поставляют. И вопрос, а самолетами оружие не возят. Возят только тогда, когда шухер. А так отправил пароход, он идет себе там потихонечку, пришел, и сразу разгрузили много там снарядов, патронов. Там пушек, пулеметов, все, целый пароход пришел, 10-тысячник хотя бы, там как Либерти, да, вот, америкос, который засылали во время войны, ну все понятно, вот он пришел, сухогруз. А что самолетом-то везут, что нельзя показать, и это точно не автоматы, потому что, ну, не возят их самолеты. Атомные гранаты? Не знаю, вот для меня это загадка вообще. На юго-востоке Турции задержан грузовик с 5 тоннами взрывчатки. Да, ну причем там, видишь, вот эта вот фигня продолжается в Турции. И навлекли на себя турки геморрой тем, что зашли в Ирак, мы это уже сказали. То есть сейчас это вот то, что они делают, это они усугубляют глобальную проблему. То есть это будет влиять на количество беженцев. Это будет влиять, ну, самое главное, на что это будет влиять, это на два показателя. Это на саму Турцию, то есть будут все резко отрицательные, так сказать, моменты, связанные с падением их индексов и валюты, и, ну, и все, там будет все плохо. И, так сказать, это макроэкономические какие-то вещи, которые связаны и с Европой, и с евро, и так далее. То есть такое ощущение, что кто-то просто разыграл вот такой вариант для какой-то для какой-то экономической развлекалочки. Ну, может, кто-то на Форбсе играет, я не знаю, там, решил там так вот. А чему бы нам не сыграть, решил он, да? И сыграл. Вон в России как играют. Да, вот. Ну да, ну так, ну пара там доллар-евро в длинную и пара турецкая там лира и доллар в длинную. Да, вот две вещи ставишь, точно уж не проиграешь. С небольшим, если плечом. Ну да. На территории военного аэродрома Айн-Ис, что в провинции Ирака, Сирии, обнаружено 103 трупа военнослужащих Российской Федерации, передает издание «Онпресс-Инфо». Ну, это передают, на самом деле, иранцы пишут, а есть ли эти трупы и вообще российские они или нет, не знаю. Ну, что там есть потери, и потери уже давно, это однозначно. Это, в общем-то, и из Министерства обороны сливали такую информацию, что есть потери. В каком объеме и вообще кто эти военнослужащие? То есть, то ли это российские там наемники, там какие-нибудь контрактники, там, то ли это... как их, военные советники. То есть статус не определен. Что погибли там какие-то люди, это однозначно. А статус их, вот это самое интересное. Кто они? Что их туда повело? Да, там, как в Испанию там долг повел там какой-то интернациональный. Ну, нет вопросов. А, или приказ. Вот что, да? Да. Сирийские повстанцы захватили воздушную базу Абу-Аль-Духур в провинции Идлиб на северо-западе страны. Аль-Каида, в общем-то, вот активизировалась. Я так понимаю, что вот следующая новость. Аль-Каида заявила, что не признает исламское государство, но готова сотрудничать. Да. И тут вот обрати внимание, массированное наступление, захват основной базы авиационной и предложение к сотрудничеству. На что это похоже? Ну, понятно, для чего это все сделано. То есть мы тоже там не лыком шиты, у нас о что есть, давайте объединяться. Как это? А значит делить. Ну да, да, да, да, да. Объединяться — это всегда делить. Да. Слияние бизнеса. Да, так слияние это поглощение. Слияние бизнеса. Министерство иностранных дел ожидает введения новых санкций со стороны западных держав, вне зависимости от политического курса России, заявил Рябков Сергей, да, заместитель. То есть теперь мы вот всех заместителей знаем, почему у Лаврова каждый заместитель отметился. То есть обрати внимание, каждый заместитель у него делает определенное заявление такое. Вот один так раз присел, другой встал. Этот присел, третий встал. Такое ощущение, что они там расписали роли, они так как на органчике кто-то играет. Очень интересно. Ну, он на самом деле прав, когда говорит, что западные санкции останутся навсегда. Ну, с точки зрения путинского режима, да, навсегда, конечно. Пока путинский режим есть, эти санкции никто не уберет. И он правильно говорит, независимо от ситуации на Украине. Ну, во-первых, потому что путинский режим не сможет ее нормализовать, эту ситуацию. Потом надо Крым вернуть. Значит. Ну да. А вот Дворкович Аркадий, да, вице-премьер России, назвал глупостью санкции против компаний некоторых граждан России, а также выразил мнение, что санкции США больше ударили по Европе, чем по России. Вот, вот понимаешь, да, вот Неверов может в это верить, да, ну, в то, что он говорит. Может в это верить какой-нибудь Иванов. Конечно. Но Дворкович абсолютно точно знает, что это наглое вранье. Конечно. Вот именно за это должен Дворкович ответить. Именно за свое вранье. Даже не за то, что он там служил режиму, а вот за вранье свое. Не, потому понятно, что он знает, что врет. Многие ребята эти, Дворкович там и Абрамович. И прочие. Нет, нет, я не национальность тут имею в виду. Я имею в виду, во-первых, интеллект, потому что он не глупый человек. Я далеко. Имею в виду осведомленность, он осведомленный человек, да, и я имею в виду длительность работы там наверху, то есть он работал в Кремле, он знает, как эти механизмы работают, он опытный, то есть вот осведомленность, опыт и интеллект говорят о том, о чем ты сказал, о том, что человек, конечно, гниловатый, он мог бы промолчать. Он, а может, не мог? Вот ты же говоришь, замы все отметят. Да. Может, у них там по списку, конечно, уже, да. Вячеслав Викторович, список, так, кто у нас? Еще не выступал. Не сказал. Да. И он, кстати, первый же сказал, нет Путина, нет России. Да, вот так сказать, он говорит, а кто? следующий. Дворкович, вот. Классно, вот. Кстати, я не подумал, наверное, так и есть. Я как долго отлынивал, да. Но наконец-то ему прижали яйца этими. Да, самыми. И надо же отрабатывать за то, что, будучи помощником Путина, тогда он наплел, скажет, ты что, ты же нас подставлял, надо за это отработать. Ты хочешь быть в белом фраке, а все в говне, так не получается. Да. А вот таможня в Краснодарском крае по ошибке уничтожила 407 килограммов спортивного питания, посчитав продукцию санкционной. Да, продукты эти изъяли еще в июле. И не знали, что с ними делать. Потом вдруг раз, их спалили и отрапортовали. Тут написано, сожгли. Да. Да не сожгли, это ошибка. Сожрали, наверное. Это не, опечатка. Но это питание спортивное. И они там, представляешь, все такие здоровые сейчас сидят. Как Картман, помнишь, в этом наел спортивного питания. Но на самом деле ситуация какая? Вот у нас здесь в Российской Федерации издаются тысячи законов фактических. И миллионы подзаконных актов. Вот эти люди, они изъяли это спортивное питание, но они же не могут следить за всем. А 22 августа Медведев подписал бумазейку о том, что это не является санкционным продуктом. Она до них не дошла, не может дойти все, потому что не для этого это и подписывается. Это подписывается просто так, это в трубу вообще. Вот революционным правосознанием они руководствуются, неким таким, или контрреволюционным, я бы сказал, даже правосознанием они руководствуются, а не законами, даже не подзаконными актами, хотя это хлеб их основной. Вот пришел там Законы они не читали никогда, но зато приходят подзаконные акты там, или какой-то на основе подзаконного акта вообще приказ, который вообще не знаю, как его обозвать, потому что он нарушает и закон, и конституцию, и даже тот подзаконный акт, на основе которого он рожден. Ну, я имею в виду такой глобальный уже, ну, не глобальный, такой акт ведомства, а это приказ какого-то начальника. Вот сидит начальник, и на основе этого пишет приказ, вот там, как в начальник Чукотки, да, приказ номер такой-то. Он же у меня приказ, он говорит, так и здесь. И все. И они на основе этого действуют. Вот тот начальник приказ, видно, не нарисовал по поводу постановления правительства. Да? И тут вот оказалась очень большая неприятность. Сожгли питание, а теперь что с ним делать? Его же надо как-то возвращать. Откуда его вернешь? Или тогда деньги за него платить? Очень смешная ситуация. Ну, попали. Председатель ЦИК Владимир Чуров настаивает на отключении камер на избирательных участках города Самары. Чего ему камеры не нравятся? Ну, говорят, что заранее не были проинформированы об установке камер, а значит, нельзя использовать. Почему? А если заранее избиратели не проинформированы, что на избирательном участке автомат с газированной водой стоит, тоже нельзя использовать или еще что-то? Почему нельзя? В чем проблема? Он не объясняет это, понимаешь? Да не, он и не может объяснить, понимаешь? Я вот не считаю, например, Чурова человеком. Чисто, ну, там, технически, да, или как биологически, он похож на человека, да. Но мы, это совершенно другое сознание. Это осознание ящериц, там, кого угодно, да. ДНК свиньи, как вы вчера говорили. Что угодно. Я не считаю его человеком. Я не считаю возможность договориться людям с этим человеком. Потому что это не человек. Вот на мой взгляд, это не человек. Вот в сознании он какой-то рептилоид, да, условно говоря. Вот он совершенно... Поэтому я говорю, что его обсуждать? Это нечто такое, что должно быть, как сказать, уничтожено как санкционка, да, вот в таком варианте, и все. И тут, кстати, вопрос о смертной казни мы не затрагиваем, потому что он касается людей. Ну, интересно, знаешь... Говорит, я считаю, что видеонаблюдение в любых вариантах в современном мире только помогает. Начиная от видеорегистратора, включая шпионские камеры в булавках. Но для чистоты процесса, в чем чистоту он видит? Я вижу чистоту в объективности. Поскольку избиратели не были своевременно проинформированы об установке видеокамер в помещении, где будет проходить избирательный процесс, я буду требовать, чтобы эти камеры в воскресенье не работали. Это чистота. Угу. Представляешь? А избиратели, вот они так испереживались, работают они или не работают. Им-то какая разница вообще? Вот я помню, как они усирались, не хотели прозрачные урны, потому что кто-то волеизъявление может заметить избиратели, вот заглянет в эту прозрачную урну и увидит, какое у него было волеизъявление. Представляешь? То есть, ну, очень аргументы, конечно, у них жуткие совершенно, такие корявые. Я повторяю, это животные, и обсуждать их поведение не имеет смысла, только с точки зрения биологии. Ну, вот Центр избирком выявил более 477 кандидатов с судимостями. Я думаю, большая часть из «Единой России», да? Ну да, конечно. Вот допустят 144 кандидата с судимостью. И тут сразу у нас вечный наш вопрос стоит. Мы с тобой говорим, допускать человека с судимостью или не допускать, да, выборов? Ну а почему не допускать? Потому что как бы избиратели... Написано, ну да, ограничения могут быть предусмотрены, но статья-то основная, могут избираться и быть избраны. Да, но главное-то в чем? Главное противоречие основное у наше с ними. Мы-то говорим о честных выборах, что этот кандидат, судимый, там пусть, я не знаю, за геноцид, блядь, судим, там, за что угодно, ну... Он имеет право избираться, но на честных выборах он имеет право избираться. Почему? Потому что, да, избиратели посмотрели, ну нас это устраивает, мы сами тут все фашисты. Ну а нечестный выбор, что их обсуждать? Они же не выборы. Нечестные выборы — это не выборы, это херня какая-то. В данном случае они делают нечестные выборы. И поэтому назначение. Просто назначение с их. Да, ну вот именно назначение, но повлиять на то, что назначат они судимых или несудимых, это тоже очень важно, понимаешь? Ну а как ты повлияешь? Они уже их назначили. Они уже в списках в будущем Думе состава, ты же сам говорил, они уже все написаны. Там плюс-минус 5%, по кому еще не решили там что-то, или где-то там что-то, кто-то на прорыв, да, на протырку, там вдруг прорвется какой-нибудь Яшин, да, там условно говоря. Но 99% они же уже все решены. Чем мы их обсуждаем? Ты же сам говоришь, нет выборов. Ну да. Американская компания Boeing договорилась с Украиной о покупке ракет и двигателей, разработанных конструкторским бюро «Южное». Ну, «Южмаш», помнишь, «Южмаш», мы еще с тобой год назад удивлялись, почему двигатели этого «Днепра» и сами там ракеты «Днепр» продает Российская Федерация, хотя там все делается Украиной. Помнишь, то есть... Да, ну, сейчас все изменилось. Да. Хотя хорошо. Двигатели, ты обрати внимание, все слали туда, в Америку. Эти двигатели, которые тут датированы 87-м годом, на складах лежали, их туда продавали, и там все нормально. То есть это как с вертолетами. Там кто-то получал очень хорошую маржу, да? Ну да, там же потоки налажены, понятно. Бизнес же... Вещь себе уже не так просто закрыть, как ты говоришь. Это он может закрывать иногда других людей. В Кремле прокомментировали заявление Бастрыкина о Яценюке. Это вот то, что вчера мы говорили, что он воевал в Чечне. Там не представляешь, что творится. Убил массу людей. В интернете там вот такой вот, значит, во-первых, изобразили вот такой вот... Вещь, значит, Яценюк показывает новобранцу отрезанную голову русского медведя. И там кролик этот, и пятачок, значит, и Винни-Пух. Вот, такой, вот такая жаба, значит, I'll be back. Такой. Вот. Но они ему, пожалуй, даже прибавили. Першего москаля я убив у 16 рокев. Да. Ну, они ему прибавили популярности. Конечно, намного. То есть я не понимаю, чем руководствовался Бастрыкин. Ну, вот Песков говорит, что Бастрыкин зря не скажет. То есть комментировать отказались, но зря Бастрыкин не скажет, да. А вот много тут разного понаписали. Сейчас вот прочитаю. Служил Арсений Маджахедом. Арсений Ваххабитом был. Вот. Или такое пишет: Арсений Яценюк воевал в Чечне и пытал российских солдат, сообщает нам Бастрыкин. Про Кадырова и Делимханова Бастрыкин не сообщает. И вот самое... Что Бастрыкин-то говорит? Да, да. То есть, что Яценюк-то говорит на это? Да ничего он не говорит. Он сказал, я так понимаю, что надо в дурку у Бастрыкина, незамедлительно. Вот. А пресс-секретарь вот Яценюка... посоветовал следкому России и главе Александру Бастрыкину срочно пройти психиатрическую экспертизу. И вот дальше бы не стоило ей ничего говорить. Она вот сказала: мы советуем российскому режиму провести психиатрическую экспертизу председателя Следственного комитета Бастрыкина. Это именно тот Бастрыкин, который вместе с другими психопатами цинично осудил Надежду Савченко. Ну вот, ты знаешь... Ну, такая пропаганда. Да, и ты знаешь, вот как сразу их испортил песню, дурак, да. Вот понимаешь, вот все было классно, но про психопатов, ну не нужно было говорить, потому что психопатия — это врожденный уродливый характер. Я вполне допускаю, что у Бастрыкина психопатия, вполне я допускаю, но это же не главное. Врожденный уродливый характер у практически всей элиты. Если бы он сказал, что здесь в наличии психопатии, там осложненные там предстарческим расстройством психики, там старческими соматическими заболеваниями и, возможно, наркоманией, да? Но я бы еще понял это. Ну, скорее, вот если более глубокий, так сказать, психоанализ уйти, да, если немножко пофрейдить здесь, что мы видим? Кто такой Бастрыкин и почему родился у нее Маджахет Яценюк? Знаешь, все очень просто. Достаточно открыть его официальную биографию, ты увидишь. Бастрыкин в 1977-80-х годах проходил обучение в аспирантуре ЛГУ. В 80-м году защитил кандидатскую диссертацию по теме «Проблемы расследования уголовных дел с участием иностранных граждан». Вот отсюда все, ноги растут. И Савченко отсюда выросла, понимаешь? И Яценюк, Муджахет отсюда растет. И это вот от больной головы, понимаешь? То есть, надо признать иностранными, тогда ему легче, да? Да, понимаешь? А подчиненные поймали эту волну и на ней катятся. Они видят, что вот он понятно, что это его сверхценная идея. Причем она не просто в психологическом в смысле сверхценная идея, это именно в психиатрическом смысле сверхценная идея, как в 19 веке ее рассматривали как самостоятельное психическое заболевание, хотя оно, конечно, не является самостоятельным. Ну, будем так же, как в 19 веке. Да? Вот у нее есть сверхценная идея, любит он уголовные дела с иностранными гражданами. Ну на тебе эти дела, Коклер, Савченко, Сенцов, теперь Яценюк, сколько хочешь. И все, и он кайфует. Те люди, которые ему это приносят, они в фаворе, они растут, у них все нормально. Бабки получают, погоны получают, командировки получают. Понимаешь, все, вот он для меня понятен, этот Бастрыкин. Вот я его разъял, и вот всего его вижу, и легкий он, понимаешь. Главе Чечни Рамзану Кадырову сделали переливание крови. Нет, тут вот Ахмед Закаев опроверг участие Яценюка в чеченской войне. Да, вот тут Закаев сказал, что он там всех видел, Яценюка он там не видел ни в качестве кого. Да. И я думаю, что вот в данном случае я, конечно, больше верю Закаеву, чем тем следователям, которые выдавили эти показания у каких-то коренделей и принесли их к Бастрыкину. Я понимаю, что тем следователям очень нужны были показания для того, чтобы им пофигу на объективность. Они хотели выслужиться перед Бастрыкиным, а он уже потерялся, он уже вне объективной реальности находится. Бастрыкин, он находится в каком-то своем мире. Он так иногда пролетает в этом мире мимо Путина, да? Там Путин мимо него, вот они как там, Якунин там откуда-то, Ротенберг, и все они там вот так между собой вращаются, но это не объективный мир, это их космос. Это они в какой-то своей нирване находятся, я не знаю, что они там все вместе нюхают. Они встречаются между дорожками. Да, между дорожками, да. Главе Чечни Рамзан Кадырову сделали переливание крови от потомка пророка Мухаммеда, исламского деятеля из Абу-Даби, шейха Хабиба Али Джифри. Прям музыка. Да, вообще просто жесть. Я вот не хочу что-то, как помнишь, говорил, кто, Воланд, да, говорил, что главные вопросы — это вопросы крови. Я вот уверен, что Рамзан Кадыров даже не представляет, что ему перелили. Если бы назад отмотать, такое он там мог увидеть. Да ничего не переливали. Так, фигня какая-то. Ну как, ну ты вот приехал старик 83 лет со всеми вытекающими, да? Ты будешь себе кровь переливать из-за того, что там что-то такое? Ну, а мне-то оно зачем? Можно просто по-детски сделать, да? Там проколоть булавку и руку и пожать друг другу руку. Сказать, мы теперь кровные братья там навек. Ну да. Я не знаю. Нет, сам факт, понимаешь, мы говорим о религии, да, мы говорим о каких-то, ну, этих метафизических вещах, да, условно говоря. И переливание крови, которое является сугубо, ну, как сказать, медицина, это же на земле. И гигиеническая процедура. Да, это процедура некая такая. И они ее связывают, ну, помой руки одним и тем же мылом и скажи, я теперь прикоснулся к пророку. А вот Кадыров также назвал шайтанами судью и прокурора Южно-Сахалинска. Слышал, вот сейчас основная новость. Да, там прокурор, да, значит, представлению прокурора, судья Южно-Сахалинского суда значит, у Натальи Перченко, она, значит, вынесла решение о том, что признать экстремистскими книгу мусульманскую, а в ней были цитаты из Корана. Вот именно эти цитаты и признали экстремистскими. Ну, и Кадыров, конечно, взвился в пене, да, начал кричать, назвал шайтанами судью и прокурора, заявил. Нет, он реально сказал, он начал угрожать. Да, да, он сказал, по моему поручению, адвокат там подготовили апелляционную жалобу. Еще он сказал, я требую строгого наказания для провокаторов, принявших данное судебное решение, пытающихся взорвать ситуацию в нашей стране. Если же должным законным образом с ними не разберутся, то в первую очередь из меня сделают преступника, я лично призову их к ответу, ибо для меня в этой жизни нет ничего выше Корана. Сразу, когда он лично призову к ответу, я сразу вспоминаю Жака де Мале, да, на костре, который кричит: «Папа Климент! Король Филипп, не пройдет и года, когда я лично призову вас на суд Божий», там, и так далее. Ну, или, ну, или что-то вот в этом роде, да. Призову к ответу, это очень хорошо сказано. Вот, только в каком, во-первых, виде он смотрит на это, то есть... Я, в общем-то, не против, чтобы он призвал к ответу это вообще можно большинство. Как угрозу. Конечно, можно. Но с другой стороны, ты понимаешь, вот эти там прокуратуры, сейчас вот генпрокуратура ответила Кадырову на реплику, они там полагаю, что недопустимо оскорблять судей и прокуроров в сфере, связанной с их профессиональной Это не оскорбление, это угроза. Смотри, как хитро. Да, хитро. Да, да, да, да. Оскорбление, это значит извинение там, и так далее. Да. Ну, вот 318-я статья. Применение насилия в отношении представителей власти. Либо угроз применения насилия. Ну, вот тут написано... Лишение свободы на срок до 5 лет. Ну да, понятно. Ну, на самом деле, тут, конечно, угрозы такой нет прямой. Он же не сказал, что он сделает. Призову к ответу, я говорю, ну, как Жак де Мале, да, мог. Но... Хорошо, а если вот сейчас, например, что-то случится, не дай бог, с одной из этих женщин, да? Ну, просто да. Случится. Найдут ее с пулей нет, в голове. Нет, там женщина и мужчина, прокурор-мужик. Ну, хорошо, да, вот... Условно, да, что-то случится, да? Да. И как это? Нужно же расследовать, да? Ну, будут расследовать, случится и случится. Я думаю, я даже про себя думаю, что случится. А что другие судьи-то подумают? Потому что очередной Дадаев это уже услышал, уже нож точит. И, в общем-то, мне, честно говоря, ни прокурор, ни судью не жалко нифига. Не жалко. Вот. А, кроме всего прочего, ты понимаешь, они попали в собственную ловушку. Вот сейчас попали в собственную ловушку. То есть они говорят, свобода слова это херня, вы можете говорить только то, что нам надо, да? А она так устроена, говорить можно все, либо ничего. Не бывает так, что вот это можно, а это нельзя. Да. Потом вот это множество можно и нельзя, оно как-то перекручивается, в результате получается... Ну да, что вот святая книга Корана оказывается экстремистская. Библия, ну, это просто до этого не дошло. Если взять Библию и их, ну, да. Их экспертизы ее посмотрят, она будет суперэкстремистской книгой. Ну и так далее. Ну и многие другие вечные книги станут экстремистскими. Я уж не говорю там про Хагукуре и Ницше нашего. Ну да, да, да, да, да. Вот, поэтому о чем идет речь? Речь идет в данном случае о свободе слова, да. Мы возвращаемся к тому, с чего начали. То есть либо есть свобода слова, либо нет. И если нет свободы слова, то в результате нет ничего. Ни Корана вам, ни Библии, ничего вам не будет, ребят. Вот очень интересная мысль, посмотрите. Кадырову, конечно, я понимаю, ему бы вот самое место было мулой работать в мечети и все. Нечего ему делать, конечно, вот, в руководстве Чечни и в государственных органах, у любых. Я уж не говорю там, путинские они или не путинские, потому что, ну, вот как-то ему там самое место. Если он говорит, что для него самое главное Коран. А как же присяга? То есть да. Она не считается, он же как президент давал присягу, да. Какую-то. Да, ну там, там же служить там, народу. Там же, понимаешь, мы же зачитывали с тобой, что в таких случаях требуется. Если вдруг нарушил присягу, там закят раздал и все там. Что-то нищим отдал, что-то там кому-то еще, там в мечеть отдал, и все, и нормально, чистый и довольный. Этим, этим хорошо, конечно. Богу хорошо служить. Ты, никогда, да. ты всегда можешь сослаться, и никто проверить не может, да? Угу. Защита по делу бывших сотрудников полиции Дагестана, обвиняемых в бандитизме, разбое и других преступлениях, заявила отвод суду. Да, там, представляешь, вот... Дело рассматривает Северокавказский окружной военный суд, рассматривает дело, где, значит, вот один из основных подсудимых, экс-начальника Кизлярского РОВД, значит, Заирбеков по прозвищу Робин Гуд, его Робин Гудом там кликали. Ну, они, кстати, вот, на мой взгляд, не самые страшные ребята, потому что, ну, они просто отбирали там деньги. 30 у кого-то миллионов отобрали, еще там у кого-то сколько, господи. Ну, в общем, крупные суммы денег отбирали, нападали, отбирали. Я так понимаю, что никого не убивали. Это вообще удивительно. Для Дагестана, в общем-то, должны были при таких суммах денег убить всех. Поэтому, в общем-то, может, и правда Робин Гуды. Следователи пришли с обысками к руководителю проекта «ГУЛАГу нет» Владимиру Осечкину и его коллеге Денису Солдатову. Да, тут вот пишут, что Осечкин является членом «Единой России» и так далее. Я так понимаю, что вот там уже это было уголовное дело, оно... Какого года-то, господи, 13-м, в 13-м году обратилась, значит, вот одному из этих, у кого сейчас обыски, вот к этому Денису Солдатову обратилась Наталья Малинина, а ее отец и брат по делам о взятках были, значит, арестованная, она просила помочь. Ну, я так понимаю, передала 1 миллион рублей, ей пообещали много, не сделали, я так понимаю, ничего. Вот их за мошенничество прессуют. Они кричат, что они эти борцы за справедливость. Ну, сомнения у меня насчет борцов за справедливость. Не, может, они за справедливость борются, но, скорее всего, они еще большие борцы за один знаки у меня. Как бы на таких ребят нюх. Ну и кроме всего прочего, я думаю, что они вот работают с определенными ребятами из ГБУХи или из ментов, но насадили их, видно, там каким-то образом, не поделились или еще что-то, или на более сильных налетели. Ну, это мое личное предположение, вполне допускаю, что там все не так. Вот с этой же позиции, просто лично у меня вопрос. Как ты думаешь, Венедиктов завербован или нет? Не знаю. Ну, ты знаешь, вот... Если в его Советском Союзе он должен был быть завербован. В его нынешнем статусе, конечно, нет. А вот в ранние времена, может быть, вполне. Но в нынешнем статусе к нему бы никто близко не подошел. Смысл. Это в Советском Союзе был там у начальников высшего ранга по приказам должны были быть свои агенты и свои доверенные лица непосредственно. Понимаешь, они там. То есть у каждого должны быть. Да. Представляешь, у того, кто допущен до оперативной работы, обязательно должны были быть свои какие-то, и они там. Даже это самое, писали какие-то рапорта, там что-то фиксировали и так далее. Очень, очень забавно это всегда было. В Петербурге задержали полицейских за помощь банде, 4 года обворовывавшей клиентов ночных клубов. Ну, видишь, вот такая сейчас пойдет, я думаю, фигня уже везде. То есть полиция впрямую работать начинает уже не с бизнесменами, которых крышевали. Раньше как? Вот полицейские крышуют бизнес. Ну, получают долю там, когда большую, когда малую, и все нормально. Сейчас бизнес сдувается, денег надо. Поэтому вот такое какое-то странное предложение, я так понимаю, сделали полицейским там к клофелином опаивать будут клиентов, обирать их, а они должны крышу уже вот такому криминальному бизнесу делать, чтобы не было уголовных дел, чтобы наехать на потерпевших, чтобы они не писали заявления или забирали заявления и так далее. Ну вот, видишь. И это будет продолжаться. Мы как бы об этом уже давно говорили, что все больше вот это крышевание полиции будет скатываться в криминальный бизнес, потому что официальные и даже серые, они ужимают, становятся меньше и меньше, денег не хватает, все. Сейчас начнут крышевать уже абсолютных бандитов. Суд Санкт-Петербурга не изменил меру пресечения Александру Горбунову, который подозревается в возможном нападении на Олега Кашина. Да, там какое-то дело такое, какой-то гнилой, вот этот Горбунов, его похищали, видео записали, что он Кашина этого избил, я так понимаю, то есть, ну, что он причастен, заказчиком является и так далее. И, в общем-то, потом он там что-то написал заявление, я так понимаю, за похищение, тут это всплыло. Ну, это Турчака отмазывают, пытаются? Да нет, ну, я не знаю, кого тут отмазывают, тут вообще все странно, и надо побольше информации получить, что там происходит. Я вполне допускаю, что там как-то люди причастны, но вот все-таки, понимаешь, интересно, вот я просто посмотрел мотив. В тот мотив, который рассматривается судом, это то, что вот этот Горбунов увидел это, значит, в интернете там какие-то негативную оценку этого Турчака. И решил, значит, разобраться с вот этим Кашиным. И для и того, чтобы разобраться с Кашиным, передал Даниле Веселову 3 300 000 рублей. Ты можешь себе представить? Вот сидит мужик, смотрит там в интернете, хренососят Путина, например, там, я не знаю, кого угодно. И он думает, бляха-муха, надо 3 миллиона отдать он там Веселову, пусть пойдет. Гади, ну вот же прецедент, Дадаев. Увидел, что Немцов на пророка, и он решил его замочить. Дадаев уже говорит, ему денег заплатили. Кто-то другой увидел, что Немцов на пророка. Да, да, понимаешь? То есть, и вот выстраивается цепочка. Ты правильную параллель провел. Именно такая параллель, и также эта херня полная. Это также полная херня. Ну, да. Потому что мотив был, конечно же, другой. Но это разве мотив? Я увидел в интернете херню и решил за нее отомстить. Да, мы видим отморозка, который из Подмосковья куда-то там в Сибирь приехал, да, и убил человека. Ну, здесь все абсолютно очевидно. Но если бы у него был 3 миллиона 300 тысяч, он бы отдал Веселову, чтобы тот поехал. Он бы оставил эти 3 миллиона 300 тысяч, сам поехал бы и убил. Никогда бы он не заплатил за это деньги. Ни копейки бы не заплатил, понимаешь? Ты, тут мотивация совсем другая. Конечно, конечно. Но, а ты не слышал, как Марат Гельман прокомментировал? Мне очень понравилась эту ситуацию. Нет, не слышал. А он всегда выступал за то, что Олега Кашина избили по приказу Якименко, ну, этих фашистов. Да. И он, ну, как бы это самое. А этот комментарий короткий, мне очень понравился. Он сказал, да, к сожалению, я вынужден извиниться. Это не Якименко, это Турчак. Вот мне нравится вот так вот, да. Ну извини, да, мужик. Теперь это будет Турчак, да. Турчак, да, очень хорошо. То есть тоже, видимо, кто-то там наверху очень хорошо к нему относится, к этому Марату Гельману, ну, что да. Он может вот так вот называть, да. Суд в Новосибирске арестовал подростка, обвиняемого в резонансном убийстве 16-летней девушки. Да, там какого-то, ну, это обсуждается уже долгое время. Там, мажор какой-то опять. Да, мажор какой-то убил 28 августа. Ну, или подозревается он, вернее, в убийстве 16-летней девушки. Вот ее дружок, так скажем. Вот. И его суд почему-то не арестовал вначале, а под домашний арест заключил. В интернете собрали 100 тысяч подписей. И суд арестовал. Ну вот интересная уже тема, да? Да. Уже как бы начинается давление такое, масс. 100 тысяч собрали, а куда деваться, да? Интересный фактор. Жители Саратова задержали при попытке продать самодельную бомбу. Хотелось бы прочитать атомную. Ну, атомную, да. Ну, тут пишут, что вот он собрал там самодельное взрывное устройство и попытался продать. Но на самом деле, я думаю, что, и ты тоже это прекрасно понимаешь, что последовательность была иной. Некий гражданин. Эти вещи под заказ. Да, гражданин наверняка пообещал 12 тысяч рублей за то, что тот соберет и сделает там, как ты говоришь, атомную бомбу. Тот сделал, его на этом повязали. Все. То есть это чисто КГБшная провокация. Самая такая обычная. И почему она делается? А потому что саратовским, я так понимаю, гибистам нужны палочки. А когда нужны в больших количествах палочки? Именно тогда, когда что-то какая-то гадость готовится. Для чего? Для того, чтобы, ну, сказать, вот посмотрите, какие были замечательные, даже чисто официально замечательные показатели, а вот там что-то там случилось такое неприятное, ну, зачет одно. А это угу. На это получается ноль, да? Ну, посмотрим, что будет дальше. Китай отмечает 50-летие аннексии Тибета. Ну, 60-летие, на самом деле. Они не так же называют, не, ну, аннексии. Да, на самом деле, да, 50 лет это автономии. 50 лет назад создана автономия, а Китай-то, Тибет захватил 60 лет назад, Лхасу угу. взяли. Угу. Поэтому как-то странно, вот везде совершенно разные вот эти вот противоречивые заголовки. На самом деле немножко все не так. И тут мне очень понравилось, я прочитал внимательно, в том числе и китайскую прессу по поводу Тибета, потому что Тибет это очень важная тема. И тут такие заявления вообще. Например, Далай-лама не может отрицать роль центрального правительства Китая в одобрении реинкарнации. Можешь представить роль правительства? Вот. Или попытки Далай-ламы оспорить прерогативу центрального правительства на учреждение кандидатуры на титул живого Будды безрезультатны. Да, вот там руководитель Тибета, ну, от компартии выступил, значит, с речью, в которой он, кстати, рассказал о том похищении, которое было 20 лет назад, когда Далай-лама объявил нового Панчен-ламу, ну, он не 20 лет, это чуть больше, и, ну, то есть младенца нашли, что это реинкарнация Панчен-ламы. А китайские власти, сейчас вот они откровенно об этом говорят, они его похитили, где-то поселили, он живет, и говорит, все у него нормально, ему больше 20 лет, живет, и говорит, он здоровый, учится, все у него хорошо, только вот китайские власти не считают его Панчен-ламой, они там своего Панчен-ламу избирают, у них все в порядке. Вот так, такая интересная традиция там новая. То есть коммунисты избирают Будду. Очень хорошо. И встает вопрос, конечно, о том, что будет, если, не дай бог, помрет Далай-лама. Долгих лет ему жизни я, конечно, желаю, но возраст у него уже большой слишком, да. И вот если вдруг что-то случится, то тогда китайское правительство будет избирать Далай-ламу. Представляешь, ну то есть найдет нового Будду, а скорее всего это сделают не в Тибете. Ну хотя могут и из Тибета избраться, им какая разница, что ребята они простые, там у них что, в Тибете нет своих этих коммунистов, что ли, там как грязи наверняка. То есть, ну факт тот, что вот прерогатива будет. Партия поручит, будешь Далай-ламой. Да, поручил, да, стать Далай-ламой. Жестко, конечно. Ну тут вот про это, да, у нас время Пекин. Уже уходит, да, тут угу. целая статья, наверное, про то, как там в Китае органы этих заключенных. Мы об этом как-то говорили, так что можем дальше пойти. Вот экс-участник Куклукс-клана приговорен к смерти в США за 3 убийства. Тоже вот такая вот странная ситуация. Помнишь, там в 2014 году у еврейского центра 3 человек убил Глен Кросс, Фрейзер Глен Кросс его зовут, и собирался убить как можно больше евреев. Вот, интриг в том, что те, кого он убил, не были евреями. Понимаешь, то есть это вот вылитый, ну, может быть, это, конечно, не так смешно, как в фильме «Четыре льва», но идиотизм совершенно. Помнишь, когда там чувак с этими, с взрывчаткой захватил кафе и рассказывает какому-то пакистанцу, говорит, у меня брат тоже шахид, и он тоже взорвался, но только, правда, убил одних овец, помнишь? Да, с этого фильм начинал. Так что вот они тут рассказывают о том, что в 74 года этому другу, и вот они его приговорили к смертной казни, у него нет ни одного шанса быть казненным, ты же понимаешь, 74 года при том механизме апелляционном там и механизме кассации, который в США там с 94 года никого не казнили в этом штате, а этого казнят, что ли. Поэтому как-то странно вот вокруг вот этой смертной казни прыжки, потому что ее не будет. Ну, возраст у нее такой, что он не доживет. В Свердловской области заместителя главы училища Олимпийского резерва задержали по подозрению в растлении ребенка. Да, тут что можно говорить? Тут я. А у спортсменов, я так понимаю, гомосексуализм и все остальное. Поэтому я бы очень рекомендовал вот нынешней даже власти. Я обычно говорю, когда возьмем власть, но сейчас бы рекомендовал использовать полиграф. Да, полиграф и тестирование обычное. То есть сразу любой психолог будет видеть, кто перед там. Да если ты педагогов начнешь с полиграфом отсеивать, я боюсь, что их вообще не останется. Ну, может быть, и но так. Кто с детьми хочет работать, с чужими? Да, да, да, вот это вопрос. А вот в Испании состоялась первая свадьба полицейских геев, представляешь? А в США... А в США учительницу танцев, совратившую ученика, значит, вот, осудили. Представляешь, вот ученику 17 лет, учительница 33. Вот в чем, вот, в моем понимании, нет никакого состава преступления. Взрослый мужик и все нормально. Тем более у них там и возраст согласия уже наступил, да, у них 16 или 15 даже наступило. Не знаю там. Ну, в разных штатах по-разному, но... Это штат Юта, то есть многоженство можно. Да. И вот обрати внимание, если бы это было связано с нетрадиционной сексуальной ориентацией, никаких вопросов бы не было. А здесь как традиционный вариант, ну, бабы и мужики. И чё, кому и кто еще должен туда залезть? Вот это ужасно совершенно. На мой взгляд, это не есть хорошо. Это дальше мы прикатимся к не пойми к чему. Так, время у нас заканчивается. Да. Давай что-то на вопросы ответим. Ответим на вопросы. Сейчас я навлю тогда, чтобы увидеть. Так. Вячеслав, большая часть путинской швали попытается приматься к новой власти. Как вы этому воспрепятствуете? Ну а как? Ну, вы же сами понимаете. Во-первых, главная задача — определить те структуры, участники которых являются преступниками. По принципу преступности самих структур. Ну, как это в Нюрнберге было сделано, да, когда гестапо было объявлено преступной организацией. И в данном случае это не обязательно, что все должны с этой организацией сесть. Но они обязательно должны будут отмазаться. То есть каким-то образом доказать свое неучастие в развале России. Там, свое неучастие в войне на Украине, ну и так далее. Поэтому это, я не думаю, что вопрос какой-то очень сложный. Это абсолютно несложный вопрос. Тем более самое глупое и безобразное — это идея, вот если не они, то кто? Это так она уже проецируется от Путина. Если не он, то кто? Если не они, вот эти воры и жулики, то кто? Да масса народа. У нас очень много людей. В конце концов, если так случится, что нужно... Вот ну нет у нас людей, вот одни только эти подонки. Но у нас есть средства. Мы привезем людей, которые будут менеджеров. Мы привезем лучше из-за бугра, как царь Петр это делал. Ну нет, если людей. Во что я никогда в жизни не поверю. У нас достаточно народа. Но если нет, то лучше даже купить менеджеров там где угодно. В Китае, в Индии, в США, в Англии. Чем пользоваться услугами этих уродов. Если не Путин, то кот, это точно. Вот я тут согласен абсолютно. Мне тоже нравится это выражение. Вячеслав, ник Штурмовик. Штурмовик нашего Мальцева утверждает, что в Китае и Японии правит национал-социализм, и что Мальцев стоит в партии национал-социалистов. Нет, я в партии национал-социалистов не стою, но вот в том виде, в котором мы видим, так сказать, политику внутреннюю, которая проводится Китаем и Японией, да, скорее там националисты и как раз национал-социализм. Именно так и можно это охарактеризовать. Как угодно это можно называть, я имею в виду по сути, да, там национал-социализм и в Японии, и в Китае. В Китае даже еще больше, наверное. Да, я что-то как-то и в Швеции вижу. Ну, в Швеции не национал-составляющий, думаешь, меньше? Да, в Швеции, конечно, меньше. Националистическое гораздо меньше, да. Ну, просто они как бы более, как сказать, культурные, меньше, ну, это более, видят. Более цивилизованные. Но иногда приходит человек и расстреливает 70 человек из ружья, да, и мы понимаем, что там тоже не все так просто. Нет, конечно, нет, да нигде, сейчас в мире нигде ничего не просто, и нас ждут великие потрясения, да, как Петр Аркадьевич говорил, помнишь, что вам нужны великие потрясения, не нужны великие потрясения, но они будут. Это естественный процесс. И тот тормоз, который встает на пути великих потрясений, он иногда страшен. Он выполняет роль плотины. Вот Путин сейчас со своей братьей, они выполняют роль плотины. Вода поднимается, поднимается, поднимается. Была бы щель какая-то, чтобы спустить напор, не так бы это страшно было. Когда она поднимется до определенного уровня, плотина рухнет, рухнет в одночасье, и все это покатится. Это будет жутко, конечно. Тут, ну, мы знаем, мы можем эти процессы прогнозировать, но мы не сможем их контролировать. Если кто-то считает, что мы будем в полном объеме эти процессы контролировать, нет, этого не будет. Но это в любом случае случится. И чем больше, если сейчас бросается братва всяких отморозков, там, я не знаю, черносотенных, которые кричат: давайте мы тут будем эту плотину держать. Чем дольше ты, дурак, будешь ее держать, тем страшнее будет удар. И если таких дураков будет много, удар может быть вообще невосполнимый. Может просто все уничтожить. Нельзя это держать. Ее надо быстрее разгребать, эту плотину. Как в фильме «Фонтан», помнишь, они крышу держали? Вот да, они за водку крышу держат. Так. Вячеслав, Майдан организовал Путин, как вы это не понимаете? Никакой Путин ничего не организовывает. В этом вся проблема таких людей, как Путин. Они думают, что они... организаторы там чего-то, ничего они не организуют. Это все равно как вот муравей упал в ручей, упал на листочек, и плывет он на этом листочке, и ему кажется, что он чего-то там где-то организует. Чего организует этот муравей? Вот Путин организует еще меньше. Это такая же важная особа, как и Цукерберг для в этого. Мировой жизни. Да, для интернета, да. То есть, ну да, есть фигура, про которую кто-то что-то говорит. Что он там делает? Ничего не делает. Что может здесь повернуть куда-то Путин? Ничего он никуда не может повернуть. Он вместе со всеми херачит по течению. Он может где-то подрулить. Может там 3 килограмма персиков сжечь, да, приказать, или там питание это сжечь, или еще что-то может начудить. Да, у него есть исключительная возможность, он может нажать кнопку. Это вот страшно. Если бы не было кнопки, все, вопросов нет. Можно было плевать и просто вообще даже не обращать внимания. То есть заниматься своими делами. Я честно говоря, вот если бы не было опасности того, что погибнет творение, я бы вообще этим не занимался. Вообще бы не занимался. Мне это вообще не интересно было бы. Ну и крутятся они в этом говне, ныряют. Хотят они, пусть ныряют. Меня только вот это беспокоит. То, что может погибнуть творение. Вот что меня беспокоит и очень сильно. И ты знаешь, что я не делаюсь. Это меня беспокоило всегда. И я самый первый сказал, отнимите нахер у него кнопку. Вячеслав, революцию устроят обманутые вояки из Донбасса, возможно, раньше, чем вы запланировали. Хорошо, нет вопросов, мы поддержим. Так. Вопрос. Сегодня у меня в школе учителя агитируют за ИДРОС. Как вы к этому относитесь? Прошу комментарий. Ну, ради бога, как можно к этому относиться? Нужно, если есть возможность контрагитации, конечно, ее использовать. Нужно с самими этими людьми разговаривать, если есть такая возможность и есть желание. Потому что сами эти люди, ну, они же не на 100% там фанатики. И они какие-то аргументы слушают. Почему этим занимаются учителя? Ну, потому что их заставляют это делать. Их заставляют подделывать выборы и так далее, и так далее. Ну, они не все тупые. Некоторые есть, в общем-то, достаточно умные люди. И с ними стоит разговаривать, безусловно. Тут, может быть, вот мы обсуждали такую вещь, как действовать там на выборах, например, на этих. А ведь на самом деле можно делать хитрым образом, да? Можно записываться, например, в наблюдатели. Вот там, не надо идти, допустим, от Парнаса, да? Идите запишитесь от Единой России, идите запишитесь от Справедливой России, да, условно говоря. И они с удивлением обнаружат, да, в определенный момент, что это нихера не их люди. Понимаете, ну, да. У них же тоже там бюрократия, да, надо какие-то деньги раздать, они говорят, соберите по школам там все дела, вы придите, они будут счастливы, функционеры, да, но есть кому отдать 100 рублей, чтобы он посидел и галочку поставить. Вот этого не понимают оппозиционеры, что можно легко всех наблюдателей и даже членов избирательной комиссии провести, если заранее подумать, да, через Единую Россию, вы поймите. Не надо же выступать, ну, да, ничего, конечно. Да. Просто может оказаться на избирательных участках, что там по формально Единая Россия, а по факту ребята просто сидят и все испортили, что называется. Вот такая может быть штука. Ну, вполне, то есть это такое вкратце. Ну, насколько вкратце. Я понимаю, да, как-то вот Глеб Павловский сказал, его спросили, говорит, а можно ли что-то изменить с такой жесткой системой? Он говорит, легко, но только я не даю бесплатные консультации, как это сказать, незрелым политическим силам, да? Я тогда задумался, а что же можно сделать? И понял, что у них слабое место – это их партия. Не, ну, понятно. Потому что там не надо декларировать преданность, да, идеалам и так далее. Надо нужно прийти и сказать, где тут что у вас записаться? Говорят, у вас там дают 100 рублей там, за, ну, это, да, самое. И они вас примут, и еще отчитаются, что мы приняли еще 100 тысяч человек Единой России, и туда прийти, и эти же люди выйдут на демонстрацию, эти же люди пойдут, ну, как сказать, в их же назначат в комиссии. И, ну, все. Да, ну, как Ленина спросили, помнишь, да, как коммунисты могут, большевики, вернее, влиять на работу советов? Он ответил, через работу большевиков в этих советах. Да. Все, то есть подменить там в этих советах всех и все, вот те большевики. А потом дойдет очередь до праймериз, да, и если там руководить глубоко залегшей ячейкой, да, то еще и, глядите, и кандидат получится нормальный. Он будет как бы от Единой России, ну. Вячеслав, на фасаде дома 21 по улице Некрасова замазана квадратами агитация. Ну, что за агитация, я там не знаю, а дом 21 по улице Некрасова, если вы имеете введу в Саратове, то этот дом, в котором я поселился в 65-м году, в возрасте одного года, из которого выселился вот сколько, 2 года назад, да. То есть 49, 48 лет прожил там. Прикольно. Слава, почему Соловьев подал в суд, что ему не дали визу, как Матвиенко? А я не знаю, что он подал в суд. Давай. Это Киселев подал или уже и Соловьев подал? Может, и Соловьев, давай разберемся. Ты что с ними разбираться? Не, ну интересно просто, там же он тоже что-то написал. Я бы на месте американцев, на самом деле, Киселева впустил и арестовал, и все. Вот, вот с Путиным проблема, а вот с Киселевым не будет. Ну да. Да, конечно, здесь опять кого-то арестуют, какого-нибудь Кохлера, и опять будет обмен. Ну, а хотя, может, ты скажешь, нахер нам эти Киселев? Вот тебе говорят правильно совершенно, я согласен. Эдик, не оскорбляйте за животных, они намного адекватнее ваших. Я не оскорбляю, я имел в виду только то, что мы не поймем друг друга, у нас мозги по-другому устроены, мы по-разному думаем. Мы думаем как гуманисты, как гуманоиды, как ну, люди, живущие среди людей, да, а он так не думает. Для него люди это нечто другое. Конечно. Они другие, вы поймите, они для себя другие. Есть быдло, вот мы, да, вот как губернаторы это увидели, да, который говорит, я вам сейчас дорогу срою, быдло вы несчастное, да. Сегодня как он юлил там, говорил там, и так, да я пошутил там. Вячеслав, что у вас за эмоциональная блокировка, что спокойно читаете эту, мягко говоря, муйню? Ну, вот во всех характеристиках, которые мне выдавались везде, да, там обязательно психологический момент учитывался один, где всегда выделяли, стойко переносит психические нагрузки. Это главное, что было, да, и когда протестировал, мужик сделал тестовую программу, причем он делал ее в войсковых частях и в колонии, где отбывали наказание лица, которым была заменена высшая мера наказания тогда, еще в советский период. И вот к 92-му году у него была тестирующая программа создана. И мы эту программу применяли у себя. То есть вот в Аллегро среди работников был тестирование у нас. И мы многие вещи выясняли, кто принимает наркотики, кто убивал человека. Программа давала результат. Представляешь, вот я никогда не забуду, ко мне подходит человек, который тестировал, говорит, я протестировал человека, он убивал. Я говорю, как убивал? Так вот. Ну, и вызываю, начинаю разговаривать с ним и выясняю, что он в составе войск был в Баку. И я прямую задаю вопрос, он мне кивает, говорит, да, это было все. То есть, показала программу, я бы никогда в жизни не выяснил. И вот уровень контролируемой агрессивности, который ну, является, так сказать, основным вот в таких вещах, да, в этих в психических нагрузках. То есть контроль над своей агрессивностью у меня был наивысшим. То есть и агрессивность наивысшая, но и контроль над ней. Это очень важно, потому что человек, который не агрессивный, ну, он, ну, как бы, ну, он спокойный, хороший человек, он добрый, но он не боец. Он должен быть агрессивным. Но тот человек, у которого низкий уровень контроля над агрессивностью, он херовый боец, потому что... И вот поэтому мне совершенно спокойно удается все это читать и даже не выходить из себя часто, а иногда и выходить. Шендерович, пригласите на дебаты. Пригласите, мы с удовольствием предоставим ему эфир и все, что хотите, если вы пригласите. Они нас не слышат. А? Они нас не слышат. Живут своим мирком. Я бы даже сказал райком. А, райком, да. У них своя борьба. Вячеслав, правда ли, что Путин, как и Ленин, немецкий агент? Агент. Ну, не знаю насчет немецкого. Я подозреваю все-таки, что он агент влияния Китая. Но по его поступкам. Мы же на поступки смотрим. Я же далек от мысли, что он там шифровки передает со сведениями. Да? То есть люди, которые занимают положение в элите общества, они интересны не передачей информации, а влиянием. То есть они ньюсмейкеры, они создают новости. И таких людей называют агенты влияния. То есть когда можно поручить продавить какую-то ситуацию, он ее продавит. Ну, вот то, что продавливает Путин, очень выгодно только Китаю, больше никому. Ни России, ни Германии, ни США, ни Англии, ни даже Сирии. Все, да? Да. Спасибо, до свидания. До свидания.